Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Происшествие, отражающее дух тогдашнего времени. Случай, которым я хочу иллюстрировать о методах борьбы против истины и чистоты церкви, имело место в городе Женеве. Некоторая группа женевских граждан, членов протестантской церкви, были исключены из церкви за нарушение церковной дисциплины, которые вели нехристианский образ жизни. Все они, организовавшись, пришли вооруженными в церковь, когда совершалась вечера Господня, то есть причастие. Они демонстративно угрожали, что если им кто-либо помешает участвовать в вечере Господней, то они применят оружие и убьют этого человека. Такое провокационное заявление не устрашило Кальвина. Своими руками он накрыл приготовленный для преломления хлеб и вино и сказал: «Участвовать вы будете в преломлении хлеба только тогда, когда переступите через мое мертвое тело». Таким родом в Женеве опять нарастала острая оппозиция против церковной дисциплины, созданной консисторией по предложению Кальвина, требовавшей чистоту и святость моральной жизни верующих. Казалось, что опять нарастающие оппозиционные силы примут такую форму, что Кальвина опять изгонят из Женевы. Но то, что улучшило положение и подняло авторитет Кальвина, было то, что Женеву стали заполнять множество протестантских беженцев, которые убегали из многих европейских стран, где господствовала Римо-католическая церковь. Они оставляли свою родину, свое имущество и убегали, спасаясь от преследования и от смерти на кострах. Также в этом вопросе помогло дело Сервитуса. Испанец по национальности, доктор Сервитус был известным ученым того времени. Он написал и издал книгу, в которой он атаковал и опровергал учение о Святой Троице. Когда он приехал в Женеву и развинул свою деятельность, то женевские власти его арестовали, судили за еретическое учение и сожгли на костре. Это состоялось 27 октября 1553 года. Многие протестантские теологи одобрили такое противоевангельское дело, очевидно, забывая о том, как много протестантских верующих было сожжено на кострах. Другие протестантские вожди и теологи просто промолчали, и этот преступный факт позаимствовали не из Евангелия, чтобы таким родом расправляться с инакомыслящими, применяя грубую силу. Хотя многие теологи поддерживали такое недевангельское учение, но через этот поступок в городе Женеве была сломлена оппозиция. Говоря обыкновенным простым языком, но практическим, оппозиционеры поняли, что протестантские светские власти тех протестантских кантонов или областей тоже могут так само сжигать, как и сжигала Римо-католическая церковь. Необходимо признать такой факт. В тех странах, где господствовала Римо-католическая церковь, папа сам приказывал королям и императорам вести крестовые походы, избивать или сжигать еретиков на кострах и тому подобное. Протестантские же церкви и их вожди не приказывали королям и императорам, но иногда некоторые из них повиновались тому, что им приказывали короли или императоры, забывая то, что согласно заповедям Христа, что королям и императорам нужно повиноваться, что не противоречит учению Священного Писания. Но то, что противоречит, не повиноваться. Люди, верующие, которые во имя своих религиозных протестантских убеждений были жестоко преследуемые в странах, в которых доминировала Римо-католическая церковь, и потому многие из них, спасая свою жизнь, убегали от преследований, ища убежища в свободной Женеве или иных протестантских странах. Под руководством Женевской церковной консистории по проекту Кальвина были созданы такие законы, которые полностью контролировали жизнь всякого жителя Женевы, чтобы, как они говорили, сделать Женеву полностью христианским городом, городом Божьим. И гражданская власть приняла рекомендации Кальвина, создавая такие законы. Поэтому становится ясно, что гражданская власть в Женеве по-своему расправилась с доктором Сервитусом, то есть так само, как это в это время делала Римо-католическая церковь. Некоторые вожди протестантского движения одобрили такой противный учению Христа поступок, а некоторые просто промолчали. Фактически и одни, и другие дискредитировали евангельское учение и поступили так само, как поступали иные. Кальвину в 1559 году был издан третий и окончательный тираж написанной ним книги в 1536 году. Книги под наименованием «Институт». В этом третьем издании эта книга была в 5 раз больше по своей величине от первой, написанной в 1536 году. В этом же самом году Кальвин основал в городе Женеве университет, слава которого привлекала многих молодых людей, желающих учиться в этой замечательной школе, из стран Франции, Голландии, Германии, Англии и Шотландии. Посредством влияния учащихся в этом университете и его хорошего образца для организации церкви и посредством изданными ним книг как институт и его замечательные комментарии на книги Священного Писания, а также через его корреспонденцию, которую он вел с передовыми людьми того времени в Европе, Кальвин приобретал друзей и сторонников своего учения, даже в таких странах, в которых доминировала Римо-католическая церковь, как Италия, Венгрия, Испания, Польша и Западная Германия. Кальвин был лишь только убежденным служителем евангельской истины, ученым теологом и профессором университета. Но он приобретал большое интернациональное влияние на самые прогрессивные умы интеллектуалистов того времени. И таким международным или интернациональным его учение осталось по настоящее время. Из этого небольшого швейцарского города Женевы свет евангельской истины излучался даже в самые отдаленные углы европейских стран. Все великие предшественники реформации, как Савонарола, Виклев, Гус, Лютер, Цвингли и иные, были национальными реформаторами. Кальвин же был интернациональным религиозным реформатором. Несмотря на то, что Кальвин был весьма слабой комплекции тела и хрупкого здоровья, но, несмотря на все это, он выполнял гигантскую работу. Часто он страдал от создающихся компликаций от его болезней, но его необыкновенная сильная воля преодолевала его физические слабости, и он заставлял себя работать. Изнуренный своим непосильным трудом, Кальвин умер 27 мая 1564 года, на 55-м году своей жизни. Выдающиеся личности в истории церкви. В настоящей беседе я хочу весьма кратко упомянуть о положительной стороне правдивых и великих людей, которых Бог мог употреблять согласно предназначенной для них роли. Они оставили в истории Церкви неизгладимый отпечаток, который живет и по настоящее время. Упомяну лишь о некоторых из них, называя их по имени. Ними были святый апостол Павел, Ориген, Августин, Аквинт, Лютер и Кальвин. Я вполне сознаю, что этого мало и недостаточно, потому что великих людей в истории Церкви было гораздо больше. Я лишь могу точно отразить число этих великих людей словами апостола Павла, Евреям 11:32 по 38, цитирую. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о них». Конец цитирования. «Их было много, святых и великих Божьих людей, которые были преследуемые, гонимые, сжигаемые на кострах, растерзываемые зверами». Цитирую дальше. «Те, которых весь мир не был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельях земли». Конец цитирования. Число же им было легион.